сказано Ахматовой по сходному поводу. Но, может быть, это заслуга переводчика, искушенного в символистских иносказаниях Зоргенфрея. Постепенно освещение сцены меняется. Эшафот в тумане густом, солнца нет, лишь на дальнем куполе золотом ледяной кровавый рассвет. Молча становится на места. Офицер читает приговор государственным преступникам: расстрел, смерть. Нельзя сказать, чтобы немецкие стихи усиливали впечатление, которое читатель может получить, знакомясь с аналогичной сценой в «Идиоте». Игры с небытием. Когда в час своей настоящей смерти утром 28 января 1881 года он попросил Анну Григорьевну дать ему Евангелие и по давней привычке вопрошать таким образом судьбу, открыл его наугад, там стояли слова: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Это говорит Иоанну Крестителю Иисус. «Ты слышишь? Не удерживай, значит, я умру», — сказал он жене. Он сказал это спокойно, без пафоса, не ожидая опровержений, и как бы и тоже то, что внутренне уже знал. Ему шел 60-й год. Жизнь была прожита, дело совершено, и у него достало времени, чтобы подготовиться к смерти. Он умирал на руках семьи от давнего, но внезапно ставшего смертельным недуга. Умирал самым обычным, неромантическим образом. Мог ли бы он также безропотно произнести «Не удерживай» там, на Семеновском плацу? Тогда ему только пошел 29-й год. Он был автором нескольких журнальных повестей и одной отдельно изданной книги. Он не совершил и сотой доли того, о чем втайне мечтал. Он был недоволен собой, он был душевно сметен, он был в высшей степени одинок. Тяга к самоубийству дала результат, правда, без наступления его физической смерти. Тот прежний, он уже уничтожился навсегда. Но его воскрешение стало делом посюсторонним. Он сам уподобился зерну, которое, павшее в землю, не осталось одно. Умирая, оно принесло много плода. В этом смысле казнь на Семеновском плацу – испытание мистического толка. Опыт смерти даруется без неизбежного финала. Испытуемый не может предугадать истинного хода вещей. Для него реальна лишь полная гибель всерьез. Смерть неотвратима, и сознание этой неотвратимости имеет абсолютную силу. У жертвы нет оснований надеяться на иной исход. Но, с другой стороны, подобная смерть – это еще и магический заклинательный образ. Лицо, подлежащее казни, проходит весь ритуал. Метафизическая смерть совершилась. Явившаяся в карнавальных одеждах, она стала принадлежностью души. Дочь Достоевского Любовь Федоровна в своих изобилующих ошибками и неточностями воспоминаниях, которые лишь сравнительно недавно в полном виде изданы на русском языке, уверяет, что царь колебался, прежде чем подписать смертный приговор. Император, говорит Любовь Федоровна, не хотел лишать жизни заговорщиков, но он хотел дать молодежи хороший урок. Его советники предложили ему разыграть зловещую комедию. Дочь верно подметила дидактический характер эшафотного публичного действа. Оно отвечает требованиям не столько зловещей комедии, сколько классической драмы. Обозреваемая со всех четырех сторон сцена эшафот, фельдъегерь в качестве «Das ist Maschine», войска в роли немого хора, заявляющего о себе лишь барабанным боем, и, наконец, смена трагических и комических масок – все это элементы античного театра. Вряд ли, однако, это входило в замысел грозного драматурга. Император Николай не был злым человеком, замечает Любовь Федоровна. Он был ограниченным человеком и ничего не понимал в психологии. Дочь Достоевского заблуждается. Как раз в психологии царь кое-что понимал, особенно если тут была примешана политика. Он имел основание рассматривать Семеновский плац